Эпилог. Прошло несколько дней. Снова в Алане наступил вечер, и повсюду зажглись огоньки. Лика стояла рядом с Даней и ждала Катьку. Та должна была привести с собой на двойное свидание нового кавалера, не совсем обычного для Турции, простого вологодского парня, будущего электрика. А случилось это так. Узнав, что Даня теперь встречается с Ликой, Катька прорыдала всю ночь, а потом позвонила своему другу и бывшему однокласснику Федору и долго, очень долго жаловалась на подругу и на нехороших турецких мужчин-обманщиков. Но тут Федя признался Катьке, что влюблен в нее с третьего класса, и раз она теперь одна, может, у него появился шанс. Он купит билет на самолет, забронирует номер в отеле и будет ухаживать за ней. Деньги у него есть, на развлечения и подарки хватит. Катерина подумала и согласилась. И ее обида на Лику прошла. Теперь влюбленные гуляли вместе и планировали, что Даня приедет с Ликой в Вологду сразу же, чтобы познакомиться с ее родителями. Электрические самокаты увезли Федю и Катю далеко вперед по набережной, а Лика вдруг хитро прошептала на ухо Дане. «Неужели отложим первую совместную ночь истинных до свадьбы? Возможно, ты присытился телесными удовольствиями с другими женщинами, и тебе не понравится близость со своей парой. Может, ты боишься этого?» Даня улыбнулся. «Впервые я не хочу спешить. Вместе с тобой я буду заново познавать науку любви, Лика. Свадьбу долго ждать не придется. Поженимся сразу, как приедем в Россию. Но на этот раз я хочу, чтобы все было правильно». Лика улыбнулась и крепче обняла его.